Какого же рода у него помешательство? Ничего не помнит, что было с ним. Никого почти не узнает. Прежде временем у него это и проходило. Иногда бывало и опомнится, говорит складно. Начнет вспоминать свою жизнь, жену-покойницу, плачет. А теперь все реже да реже. Все бегает да суетится, точно зверек какой, прости Господи. Гвоздиков пробок наберет, да надают ему всякой дряни. Бежит продавать. Принесет мне денег копеек 5-6. Забормочет детям, детям принес. Берегите детям. Как он всю жизнь для детей хлопотал, бедный. Только о том и помнит. А я уж и детей-то всех прихоронила. Одна вот она только и осталась. Так это его дочь. Позвольте ж мне на вас поглядеть хорошенько. Я вашего папеньку знал молодым, красивым. Да разве он был когда-нибудь молод? Что ты глупенькая, все были молоды. Да я не то хотела сказать. Не то. А только я и вздумать его не могу, чтоб он был молод. Он был щеголь, веселый. Да. А бабушка говорит, что и деньги у него были, а теперь вот нет. А у вас есть деньги? Есть. Что это ты, матушка, как глупо говоришь-то? Да об чем же мне говорить с ним? Я больше ничего не знаю. Нет, ничего, ничего, она хорошо говорит. А где же вы деньги взяли? Вы нашли? Или вам кто-нибудь дал? Я за работу получал, вот и накопил. Да за работу очень мало дают, накопить нельзя. Я вот очень много работаю, а денег дают мало. Наша работа больше вашей ценится. Ох, боюсь я, надоест нам своими глупостями. Да нет, бабушка. Ну, позвольте, ведь у меня давно в голове поговорить с кем-нибудь. Так ведь они-то уйдут, с чужими я говорить не стану. Так у меня на сердце и останется. Ведь я и то все одна сижу, да сама с собой думаю. Говорите. Ради Бога, говорите, я всегда готов вас слушать. Вот что, вы мне укажите работу такую, за которую бы больше платили. А то вот посмотрите, какая комната. Вон бабушка, как она одета, у нас ничего нет. Я работаю, никак из нужды не выбьюсь. Ну, перестаньте. Давайте потолкуем. Я девушка молодая, взгляните, что на мне. Мне стыдно на улицу выйти, я не хочу рядиться. По мне хоть бедное платье, да чтобы оно было чисто, ново по мне сшито. Я молода, хороша собой, но я хочу, чтобы и люди видели, что я хорошенькая. У меня сердце замирает, как я начну надевать на себя эти лохмотья. Я только себя уродую. Перестаньте. Перестаньте. Ах ты, боже мой. Потолкуем так, без слез. Да, легко вам говорить, без слез. Да и что толковать? Нам, бедным людям, толковать некогда. Вы мне работу дайте. Пусть она будет втрое труднее, только бы мне денег побольше выработать, чтобы комнату нанять почище, да одеться получше. Я вам найду работу. Погодите. Найдите. Только поскорее. Я уже выбилась из сил, мне надоела нужда. А если вы найдете, то я вам буду очень благодарна. Поищу. Поищу. А вы сами-то себя устроили? Не совсем. Чего ж вам не достает? Счастье. В память нашего старого знакомства не откажите принять от меня эту малость. Если счастья у вас нет, так деньги есть. Значит, жить еще можно. Покорно благодарим, что нас, сирот, вспомнили. Навещайте. А куда же вы? Я еще хотела с вами поговорить. Мне нужно домой. Вы меня извините, я зайду к вам. У меня есть дело. Вы не привыкли видеть бедность. Вам тяжело с нами. Ну и ступайте! Что это, Лиза, как ты груба? А со мною кто ласков, кроме вас? Да чем же он-то не ласков? Вот, посмотри, ведь он нам денег дал. Денег? На его деньги нам весь век не прожить. Лучше бы он мне работу дал. У тебя и то работа из рук не выходит. А тебе все мало. Хоть бы ты себе отдых дала. Отдых? Нет, бабушка, отдыхать некогда, да и нельзя. Да отчего ж нельзя? Да вот отчего. Если работать сплошь день за день, так работы легче кажется. А как дать себе отдых, так потом трудно приниматься. После отдыха работы противно становится. Ну что ты, что ты, Господь с тобой? Да, да, противно. Да она и всегда не сладка, да как уж свыкнешься с ней, так все-таки легче. Да вы что же, бабушка, думаете, что мне самой погулять не хочется? Вы думаете, что мне не обидно, когда другие-то гуляют? Ну как чай не обидно-то? Да я вас знаю. Да ведь вы думаете, что я с радостью работаю, что мне это весело. Эх, бабушка, да ведь вы думаете, что я святая? Святая, святая и есть. Да сказать ли вам, что у меня на душе? Да что же у тебя, кроме ангельских-то помыслов? Нет, уж лучше не говорить, сказать, так вы испугаетесь. Ангел-хранитель над тобой. Бабушка, я... Боюсь. Чего ж ты, душенька, боишься? Я боюсь, что надоест мне эта работа, опостылит. И тогда я ее брошу. Поди ко мне. Поди ко мне, дитя мое. Господи, Господи, сохрани ее и помилуй, Господи. Бабушка! Давайте молиться вместе, Господи, бабушка. Конура, конура. Что? Конура. Что ты? Конура, говорит. Собачья конура. Да кто говорит-то? Вот. Вот я пришел. Вот я пришел. Вот деньги. Я взял, принес. Деньги спрятать, Да где ж ты взял столько денег-то, Кирюша? Товар-то у вас всего на какой-нибудь рубль было. Нет, товар здесь. Товар здесь. Ничего не продали. Нынче день тяжелый, тяжелый день. Торговцы говорят, не идет товар, говорят, с рук. Нынче день тяжелый. Так а где ж ты взял столько денег-то, Кирюш? Там, барин такой. Погуляев? Приятель твой? Нет. Ну, неужто ты не помнишь приятеля своего, Погуляева? Ведь вы учились вместе. Он твой приятель. Приятель. Погуляю. Нет, нет, у меня один есть приятель. Два есть приятеля. Так это не он тебе дал деньги? Нет, нет. Он. Ну да, погуляю. Да, вот деньги-то, вот. Только он не Погуляев, он Грознов. Барин? Сосед наш? Это богач-то? Да, да, да, да, да. Богатый, богатый. Дом. Все, лакей, лакей. А за что же он тебе дал? Он дома, а я на улице. Он говорит, поди сюда. Я пошел на крыльцо, иду, говорю, талант, Доля, иди за мной, я буду счастлив, и ты будешь счастлив. Вот он и дал. Да за что все, не пойму я никак. Ну, так, на бедность, что ли? Да, да, на бедность, на бедность. Ты, говорит, в конуре живешь. И дочь свою, говорит, держишь в собачьей конуре. Вот, говорит ей флигель. Хороший, хороший. И тебе, говорит, и всем вам. Хочешь, говорит, я хочу, я пойду. Я, вот я все возьму. Вот я пойду. Я пошел. Нет, талант, постой, постой, Кирюшка. Погодите, бабушка. Как он сказал, дочь твоя в конуре живет? Да, в конуре. Ей говорит, во как надо жить, во какой дом. Она красавица. Что ж бы это такое значило? Подумайте, бабушка. Ума не приложу. Ну так я вам растолкую. Это дело касается меня. Одной меня. Тебя? Да как же это? Да я ему давно нравлюсь. Да ведь он женатый, у него жена в Петербурге. Господи. Бабушка. Да не вам в голову-то пришло, что он жениться на мне хочет. Да у него, говорят, 100 000 доходу, да при таких-то деньгах все купить можно. Ах. Батюшки, вот беда-то. Так как же нам теперь быть-то? Ну вот и думайте. Думайте, бабушка. Нет, нет, ты не спрашивай меня. Не спрашивай, нет, я вот раз Кирюшу пожалела, не на добро его научила, а грех-то на моей душе. Первой-то матери грешницы, первой за детей ответчицы. Да у кого же мне-то, бабушка, себе учение искать, как на белом свете жить, что на свете хорошо, что дурно? Да ведь молода же я, ну какие у меня силы, какой у меня разум? Ох, не знаю я, не знаю. Ты у нас хозяйка, ты у нас большая. Думай сама об себе, как тебе лучше. Что я тебе посоветую? И там беда, и здесь беда. Я все собрал. Я пошел? Постой, постой, Кирюша, постой. Ох, старая стала. Кости мои покоя хотят. Теплую бы комнату мне, да уход бы за мной. Да на тебя бы поглядела, на нарядную, да на богатую.